холодные зимние дни. Вторая часть истории «Жаркие летние ночи», глава 1. Неизменный Мальборо тлел у Кости между пальцев, но он этого не замечал. Как и неприятного, покалывающего, не свойственного для начала апреля в Париже ветра. Изумрудный кашемировый шарф, небрежно обернутый вокруг шеи, был даже кстати. Костин взгляд был устремлен сквозь высоченные панорамные окна внутрь галереи на картину, изображающую темноволосого юношу, лежащего на воде и смотрящего в небо. Можно подумать, что именно из-за этого его глаза будто два омута. Эту картину уже купили, но по условиям контракта она должна была экспонироваться до конца выставки. Столбик пепла упал на брусчатку тротуара, когда Костя, Константин, как его называли здесь, в Европе, шевельнул рукой и все же затянулся, думая о странном, какого цвета могли бы быть глаза Василька, если рисовать его на фоне Средиземного моря. Опять сбежал. Сергей, здесь, конечно же, Серж, вышел из дверей галереи и шагнул к своему подопечному. Ему нравилось называть себя импресарио, хотя в моду уже прочно вошло простое «агент». Ты не забыл, что в мае мы летим в Штаты? Наконец-то выходим на межконтинентальный уровень. Водился за ним такой грешок, склонность к гигантомании в том, что касалось Костиного творчества. Как можно об этом забыть, ведь ты напоминаешь мне об этом каждый божий день, хмыкнул Костя, пустив дым кольцами. Они поплыли к Сержу, и тот отмахнулся от них. Мальборо ему не нравились, он предпочитал жетан. За ними и полез в карман, поставив бокал с вином на узкий подоконник. Серж был из потомков белых эмигрантов, с Костей они были знакомы уже почти 8 лет. Его семья всегда занималась искусством, владела несколькими частными галереями в Париже, Милане и Лондоне. Маленькое семейное предприятие, как его назвал Серж при первом знакомстве. Встретились они в Москве, в Пушкинском музее, куда Костя пришел посмотреть на выставку прерафаэлитов, на которую было попасть сложнее, чем в первый Макдональдс. А Серж в качестве куратора сопровождал некоторые из полотен другой выставки, прибывшие из Франции. Костя сидел прямо на полу и делал наброски, поглядывая на Офелию Миле, и думал, естественно, о Васильке. Ему было плевать на укоряющий взгляд смотрительницы, на проходящих мимо посетителей, да и Сержа он заметил, только когда тот едва ли не сунул нос в его альбом, перегнувшись из-за его плеча. Сергей нашел исключительный талант, а Костя – толкового агента, обладавшего не только чутьем, но и хваткой. Уже через пару часов разговоров Серж был в гостях в маленькой мастерской, увлеченно перебирал полотна и картоны. Костя с трудом верил, что его картины могут быть кому-то настолько интересны. Но вот спустя 6 лет они были здесь, в Париже, и выставка шла так хорошо, что Косте до сих пор не верилось, что это не сон. Причину его неверия понять было несложно, абсолютно все его картины были связаны с Васильком, так или иначе. Даже если он рисовал дерево, из-за него непременно выглядывало обнаженное плечо и черный струящийся локон. Но оказалось, что это свежо, ново, неожиданный взгляд на русскую природу и все в таком духе. Костя в тот раз буквально мимо стула сел, когда Серж зачитал ему первый критический обзор на его картины. Как ни странно, стало чуть полегче, когда позже появились и другие, обвинявшие в копировании стиля, заезженности сюжета и тому подобном. Почему-то именно в тот момент Костя приблизился к ощущению, что все по-настоящему. «Иди, потолкайся среди гостей, поулыбайся в камеру, поработай лицом», – попросил Серж. Костя в полной мере отдавал себе отчет в том, какую титаническую работу делает Сергей, но и от него самого требовалось не только кисточкой махать. И пусть во время интервью вопросы задавали плюс-минус одни и те же, отвечать на них было работой именно Кости. Правда, между собой они шутили, что надо сделать таблички и поднимать на очередное, почему вы рисуете только этого юношу. Или кем он вам приходится? Ответ был всегда один и тот же, с небольшими вариациями. Костя представлял Василька как свою музу, не человека, а эфемерное существо, которое отражает его идеальное представление о юности, свободе и близости к природе. В сущности, в том, что Вася не человек, он даже не врал. Правда, чем чаще они выставлялись в Европе, тем чаще звучало в статьях про гомоэротизм в его картинах. Общество стало более открытым к геям, но вместе с тем жаждало и горячих подробностей. Среди окружения Кости никого похожего на Василька не было, но пресса не уставала пускать сплетни о том, в каких отношениях они состоят с Сержем. Забавно было то, что как раз между ними ничего не было, хоть Серж и не скрывал своих предпочтений. Но Костя всегда молчал даже на прямые вопросы. Вернувшись в галерею, где пахло дорогим парфюмом и шампанским, Костя оказался в водовороте улыбок, комплиментов и пожатий рук. И его снова выцепил один из покупателей, весьма богатый бизнесмен, поклонник его искусства. Проблема была в том, что он страстно желал купить единственную картину, которую Костя отказывался продавать. «Константин» — это оглушительный успех, должен сказать, начал он издалека, и пока он разливался соловьем, Костя слушал его вполуха. «Я подумал, раз вы не можете продать мне юношу на фоне купальского костра, то, может быть, напишите копию? Я заплачу как за оригинал», — добавил он. У Кости резко пересохло в горле. Практически все его картины были написаны с натуры. Разумеется, не от начала до конца, но наброски он делал только вживую. И слова Пьера как-то резко и неотвратимо поставили его перед фактом того, что это лето они с Васей проведут порознь. И Васильку об этом надо сообщить. «Я подумаю, Пьер», — Костя постарался улыбнуться, но, понимая, что выражение его лица сейчас больше похоже на гримасу, спрятался за бокалом шампанского. «Когда мне можно уехать?» — спросил он Сержа, сбежав к нему под благовидным предлогом. У Сергея в Париже была квартира, и с самого начала так повелось, что в этом городе в отеле они не жили. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. «А что такое, Пьер одолел?» — спросил Серж, поглядывая на толпу. «Или просто устал? Давай я поймаю тебе такси, а сам еще немного здесь останусь», — предложил он. «И он тоже», — вздохнул Костя. «Опять про купальский костер. Если необходимости во мне нет, я бы уехал. Но если надо еще потолкаться, ты скажи, я не хочу скидывать все на тебя». Серж только закатил глаза и отмахнулся. «Езжай, у тебя усталый вид, тебе не повредит нормально выспаться». «Я дорешаю вопросы и приеду», — ответил он. «Спасибо», — Костя благодарно ему улыбнулся и хлопнул по плечу. «Не дергайся, я поймаю такси». Он хотел заехать за продуктами, помня, что дома почти ничего не осталось. А за годы полуодинокой жизни он не только научился неплохо готовить, но и находил успокоение в этом процессе. Отчасти причина была еще и в том, с каким аппетитом всегда ел Вася. Готовить для него, а потом наблюдать, как он уплетает за оба уха, — одни из самых приятных моментов в жизни Кости. Конечно, приготовить в деревне французские изыски было сложно, но из своих поездок Костя часто привозил ему всякие вкусности. Например, бельгийский шоколад, который Вася просто обожал. Труднее всего было держать это в тайне от Сержа. Иногда Косте казалось, что тот его легко поймет, но иногда идея казалась форменным сумасшествием. Так что пока Серж ничего не знал и думал, что юноша на картинах — собирательный образ. Мысли лезли в голову все то время, пока Костя ходил в их местную лавку и сооружал простой ужин как раз к приходу Сержа. «Мне кажется, или я чувствую спаржу?» — спросил он из холла. Костя только усмехнулся, в исключительном обонянии тому отказать было нельзя. «Лавочник оставил последний пучок специально для тебя». «Сезон начался», — сказал Костя, выкладывая на тарелке пучки спаржи, обернутые беконом, а к ним яйца бенедикт и голландский соус. «Я знаю, что это больше похоже на завтрак, но мой ужин — мои правила». «На комплимент напрашиваешься», — прищурился Серж, заходя на кухню после того, как помыл руки. Он сам не заметил, как его холостяцкая кухня с электрической плиткой на одну конфорку преобразилась, став мечтой любой хозяйки. Единственным, так сказать, поворотным моментом стало появление суперсовременной варочной панели и столь же навороченного духового шкафа. Но Серж не возражал, ведь эти новые жильцы наполнили его квартиру такими ароматами, которыми прежде он, пожалуй, только в мишленовских ресторанах наслаждался. «Я бы сказал, что женился бы на тебе, но какой в этом смысл, раз ты уже мне готовишь?» Облизнувшись, он наполнил бокалы вином и устроился с Костей за столом. «Разве что супружеский долг не исполняю», — пошутил Костя, сделав глоток вина и приступив к еде. В галерее он успел перехватить разве что пару тарталеток. «Мне надо возвращаться домой», — сказал он немного погодя, когда они разделались со спаржей. Серж вопросительно вскинул брови, глотнув еще вина. «Есть дела, да и...» «Своих надо повидать перед поездкой», — добавил он. «Ты полетишь в Нью-Йорк прямо из Москвы или вернешься сюда?» «Я как раз собирался брать билеты», — пояснил Серж, освежив напиток в бокалах. «Да и чтобы добить бутылку». Он подозревал, что регулярные поездки Кости в Россию не в первую очередь связаны с семьей, но в эту часть личной жизни подопечного он никогда не внедрялся. Тем более, что Костя в этом плане был образцово идеален, никаких пьяных дебошей, предосудительных связей и даже вождения в нетрезвом виде за ним не водилось. «Наверное, проще прямо из Москвы», — ответил Костя, подумав. «Когда крайний срок вылета?» — спросил он, покачивая бокал в пальцах. «Крайний-крайний, 2 мая, но я бы предпочел, чтобы ты был там уже в конце апреля», — прикинул Серж. «Когда сможешь сказать, на какую дату тебе взять билет?» «Для деда Первомай, это святое», — соврал Костя. «Давай все же на 2-е, буду как штык», — пообещал он. «Тогда не слишком увлекайся отмечанием», — попросил Серж. «Или найми водителя, чтобы отвез тебя в Москву, хорошо?» Дело было совершенно не в недоверии, а лишь в беспокойстве за Костю. «Не переживай, все будет хорошо», — заверил его Костя. «Ладно, я, пожалуй, спать». «Посуда на тебе», — сказал он, и все было по-честному, раз уж он готовил сегодня. «Иди, иди», — отпустил его Серж. А еще через пару дней он сажал Костю в аэропорту Шарль-де-Голь на самолет до Москвы. «Я сообщу по поводу билетов», — пообещал он, обняв Костю на прощание. «Что бы я без тебя делал», — искренне отозвался Костя, похлопав его по плечу. И ведь это была правда, пока он сам планировал нелегкий процесс переговоров с Васей, Сержу предстояло не только решить все организационные вопросы, но еще и отправить картины в США. «Рисовал бы картинки на Арбате», — подмигнул Серж и придал ему ускорение хлопком по спине. Почти через 4 часа после того, как Костя поднялся на борт, капитан сообщил, что в Москве переменная облачность, температура воздуха 7 градусов выше нуля. Костя поежился, европейские зимы и весны его избаловали. На такси он добрался до дома. В Москве он жил один, в небольшой квартирке в центре, которую купил на первые заработки от продажи картин. Родители давно развелись, и теперь они только периодически созванивались, узнавая, как дела друг у друга. Отец обычно горел на работе, у него был свой строительный бизнес, а мать вышла замуж 2 раз за Геночку, по ее словам, гениального писателя. Писал он посредственно, но продавался хорошо, его книги про попаданцев цепляли суровую мужицкую аудиторию. После перелета сил и желания готовить не было, так что Костя перекусил в ближайшем к дому Макдаке, и это только усилило контраст между Москвой и Парижем. Ехать в деревню он решил завтра или послезавтра, почему-то он все оттягивал этот момент грядущего разговора с Васильком. Оправдывал себя тем, что реки еще подо льдом, а значит, и Вася еще не проснулся. Назвать обжитой его квартирку на Кадашовской набережной можно было с большой натяжкой. Студии только входили в моду, но для одинокого мужчины такое пространство было оптимальным. И, конечно, самым обжитым был сектор кухни, а вот кровать появилась только в прошедшем декабре. Костя принял душ, приоткрыл окно, чтобы вытянуло слабый запах сырости, непременный атрибут старых домов, и, завалившись на кровать, тихонько застонал от смеси боли и наслаждения. В 35 лет уже можно начинать задумываться о своем здоровье, особенно человеку, столько времени проводящему в кресле самолета, пусть и бизнес-класса. Вот Костя и позаботился, купил себе роскошный ортопедический матрас, заплатив почти треть его стоимости за доставку из Италии. Зато спалось на нем изумительно. Правда, при условии, что разум тоже был готов отдыхать. В 5 утра Константин вскинулся, словно очнулся от кошмара, и несколько секунд озирался по сторонам, пока не понял, что за треск врывается в его окна. На Москве-реке вскрылся лед. Он подошел к окну, откуда тянуло еще зимним холодом, и поежился. Остатки сна улетучивались, но он не мог вспомнить, что именно его так напугало. Костя прикурил сигарету, выдохнул дым, но ветер тут же бросил его обратно в лицо. Тянуть больше не было смысла. Он решил собираться и выезжать пораньше, чтобы к обеду добраться до Каменки. С учетом того, что накануне он не распаковался, сборы много времени не заняли, свой Land Rover Discovery 3 он купил именно для поездок в Каменку, поскольку передвигаться на нем по Москве особого смысла не было, так что большую часть времени машина проводила на платном подземном паркинге. Когда Костя выбирал машину, не особо надеясь на собственные познания, он обратился к специалисту, который заверил, если не наебнется в первые 3 месяца, тебя переживет. Роверу было чуть больше года, и наебываться он явно не собирался. Закупившись едой и гостинцами для своих стариков, путешествие Костя начал привычно, перелистал файлики с дисками, выбрал тот, который сейчас подходил его настроению, грустные баллады Led Zeppelin, Guns N' Roses и Uriah Heep, и двинулся на восток, порадовавшись, что выезжает утром, больше шансов не встрять где бы то ни было. На трассе ему тоже везло, основной поток машин следовал в Москву, а не из нее, ехал Костя с хорошей скоростью, иной раз разгоняясь до 140 на пустых участках. Остановился только раз, на заправке, долил бензина, купил отвратительный кофе, который привел бы Сержа на грань сердечного приступа, и поехал дальше. Старых лиазов на дороге от Нижнего уже не было видно. Их сменили шустрые маршрутки, снующие в область и обратно. Костя доехал до грунтовки и в очередной раз порадовался, что не стал скупиться. В целом, студия и машина были его самыми крупными покупками, в остальном ему было много не нужно. И сейчас он преодолевал раскатанную по оттепели вдрызг дорогу, не забывая в полголоса матюкаться. Но вот, наконец, показалась и отреставрированная колокольня, и подкрашенный клуб. Еще несколько сотен метров, и Костя увидел дом бабушки и дедушки, в котором мало что изменилось. А заборчик они с Васей собственными руками иногда подновляли. Полкан, сын того самого, который охранял дом в памятном 91-м, залаял, когда машина остановилась у забора. Не выходя из машины, Костя сразу натянул утепленные резиновые сапоги и только тогда спрыгнул с подножки. К тому времени, когда он вошел в калитку, дед Митя уже вышел на крыльцо в своей привычной стеганой жилетке и с неизменной папиросой в уголке рта. «Здорово, дед!» Костя широко ему улыбнулся, только руку поднять не мог из-за пакетов. «Здорово, внук!» — хмыкнул дед Митя. К сожалению, годы брали свое, он потихоньку гнулся к земле и ходил уже с палочкой, но весьма шустро. Бодрый для своих лет старичок пережил половину деревни, но все так же затевал какие-нибудь авантюры с батюшкой, который за 15 лет не только сумел восстановить церковь и колокольню, но еще и начал вести живой журнал и стал своеобразной интернет-знаменитостью. Баба Люба за эти годы совсем поседела и теперь красила волосы синькой, но пока была вполне в уме и в памяти, что не могло не радовать Костю. Подспудно он всегда переживал, что рано или поздно настанет день, когда придется с кем-то из них попрощаться. Костя затащил в дом пакеты, занял ими весь стол на кухне и уже после этого получил порцию поцелуев и объятий. «Ну рассказывай, где был?» Баба Люба села рядом, пока дед Митя с любопытством ребенка потрошил пакеты. В основном Костя возил им деликатесы, сладости, сыр, колбасу, отличный кофе и чай. Но его же силами поменялись все дедовые инструменты, бабушкины кухонные принадлежности. Когда первая сковородка ее усилиями лишилась антипригарного покрытия, Костя тут же заменил ее новой. «Я только из Парижа, ба», — стал рассказывать он, подсунув бабушке красивую упаковку с мармеладом ручной работы из фруктового сока. «А в мае лечу в Америку. Сергей организовал там выставки в разных городах. Вы тут как? Как давление? Костя давно купил им мобильник, но оба считали, что нечего тратить деньги на пустые разговоры. Вот если что срочное, это другое дело». Поначалу соседка, тетя Зина, повадилась бегать, звонить дочке в Нижний под благовидным предлогом, те лекарства привези, эти. Но потом стала попутно рассказывать, как у нее клубника завязалась, как соседские куры огород топчут, и баба Люба ее быстро отвадила. «Французский коньяк-то привез». Дед тут же хищно блеснул глазами. Конечно, мало что могло сравниться с его вишневой наливкой, но все же они с Костей что только не дегустировали. Да у нас все потихоньку. В нашем возрасте наличие давления уже показатель того, что ты еще скрипишь, отмахнулась бабушка, ставя чайник. «Обижаешь, дед?» «Три вида», — Костя кивнул на пакеты, задумчиво почесывая Семёна. К этому коту у него были вопросы. В памятное лето, 15 лет назад, коту, по прикидкам Кости, было года 3-4, а значит, сейчас его возраст близился к 20, солидно. Лет 5 назад бабушка делилась, что он пропал почти на неделю, чего за ним раньше не замечалось, а потом вернулся, как ни в чем не бывало. Как будто даже бодрее прежнего. Костя просто подозревал кота в том, что он где-то в лесу дожил одну жизнь и начал следующую. Но на все прямо заданные вопросы кот молчал, либо стучал лапой по баночке фуа-гра, которую ценил с первого нюха. «Волга давно вскрылась?» — спросил он, получив чашку ароматного чая. «Так вчера вроде как раз лед пошел», — ответил дед, получив свою чашку и вскрывая первую бутылку коньяка. Понюхал горлышко, налил в чайную ложечку, снял пробу. Потом решительно отпил треть чая из чашки и долил туда коньяка. Треск стоял, аж тут было слышно. «Тебе налить?» «У вас тоже». Задумчиво кивнул Костя и, опомнившись, мотнул головой. «Не надо, мне же еще машину до моего дома надо отогнать». Вдруг Евгения Степановича по пути встречу. До Костиного дома, который тот купил на самой окраине деревни, ехать было чуть больше километра, и даже если бы участковый ему встретился, разве что попросил бы прокатить, но уж никак не дыхнуть. Но рисковать он все равно не хотел. «Ой, да ладно, ну оставишь у нас во дворе, кто возьмет-то», — отмахнулась бабушка. «Такую одороблу в деревне ни за что не спрячешь, ни целиком, ни по частям. А я пешком-то до дома дойду». Рассмеялся Костя, но все же махнул деду, чтобы наливал. «Только мне в рюмку. Я, знаешь ли, не фанат коктейлей». Рюмка для Кости нашлась мгновенно, а стол быстро заполнился и домашними вкусностями, и привезенными деликатесами. Говорили долго, делились новостями до вечера, пока бабка не вспомнила про Васю. Уж поди должен был проснуться, раз лед тронулся. Может, придет скоро, ей пришлось объяснить, что к чему, лет 5 назад. Ну, было все же странно, что Вася не меняется от слова совсем, в то время, когда же Костя иной раз ходил с бородой. Поначалу бабка, конечно, решила, что дед упился до чертей, раз говорит такое. Где же это видано, чтобы нечисть вот так в гости ходила? Вот только дед в тот момент был трезв, как стекло, а потом и сам Вася все подтвердил. В итоге, подумала она, да и решила, какая разница, нечисть или еще кто, лишь бы человек был хороший. «Наверное, я сам пойду, позову», — вздохнув, ответил Костя. Машину он пока загнал за ворота и забрал из нее только рюкзак со своими вещами, да пакет с продуктами, чтобы Васю едой порадовать. Надев теплую непродуваемую ветровку, он направился на Черное озеро, где была Васина заводь, размышляя, как вообще начать такой разговор. «Привет, я очень скучал, но извини, через неделю я уеду в США на все лето, и мы не увидимся до следующего года. Прости, но вот тебе сувенирчики». Костю от этого даже замутило. И стоило ему вслух произнести имя Василька, он понял, что прямо сейчас ничего про Штаты сказать ему не сможет. Духу не хватит. Он не сводил взгляд со снежной шуги, проплывающей мимо, которая пришла на смену ледяным глыбам. Стало видно, как вода едва заметно заколыхалась, словно где-то выше по течению нечто пустило волну, а здесь она уже начала затухать. Появление Васи после зимы Костя видел не раз и не два, но все равно никак не мог привыкнуть к этому слегка жутковатому зрелищу, как словно из ниоткуда оформляется лицо, плечи, грудь. Василек вынырнул из воды и отряхнулся, как собака после дождя. Ему было совершенно не холодно, а когда он увидел Костю, то расплылся в улыбке и ужом поплыл к берегу. «Костя!» Он бросился обниматься, сразу потянулся поцеловать, страшно соскучившись. «Василек!» Как всегда, сердце у Кости пустилось вскачь. Он шагнул к Васе, раскрывая навстречу объятия, а когда тот прильнул, прижал его к себе изо всех сил, на несколько мгновений позволяя себе забыть обо всем, что тревожило его последние дни. Конечно же, за эти годы Вася совершенно не изменился, был все так же юн, свеж и прекрасен, настолько, что у Кости, как и 15 лет назад, дыхание замирало от этой красоты. «Пойдем домой», — шепотом позвал он. Вася тут же закивал, довольный до нельзя. «Пойдем», — ответил он и торопливо натянул на себя джинсы и свитер, что принес ему Косте, чтобы не привлекать внимание лишний раз. Да и Косте на него голову было холодно смотреть. До дома шли, не расцепляя рук. Вася выспрашивал, как прошла зима, где был Костя и все такое. В доме он разбирал пакеты, пока Костя растапливал буржуйку, чтобы прогреть дом. Необходимости в большой печи у него не было, все пространство занимала художественная студия. «Я ужасно скучал», — сообщил в очередной раз Василек, бросив пакеты и обняв Костю со спины. «Я тоже скучал», — Костя накрыл его ладони на своем животе и замер. Сердце разрывалось от любви и тоски. Казалось, Вася не меняется не только внешне, но и внутренне. Он был все таким же беззаботным, чуть легкомысленным, легким и парящим. Теперь Костя был в большей степени ведущим в их отношениях, пусть это было и не очевидно. «Что тебе приготовить?» — спросил он, поглаживая длинные прохладные пальцы. «Я отличное мясо привез, тушки форели. Чего больше хочется?» «Выбери сам, у тебя все вкусно выходит», — ответил Василек, пожав плечами. «Я больше до тебя голодный». Он сказал это и тут же прижался губами к Костиной шее. Руки поползли под свитер и футболку, огладили живот, загремели пряжкой ремня. «Значит, ужинать будем позже?» Тихо рассмеялся Костя, ощутив стаю мурашек, волнами разбежавшуюся от двух точек прикосновений, мгновенно охватившую все тело. Учитывая их график, типичный для пары, в которой оба партнера живут и работают вахтовым методом, изголодаться друг по другу они успевали оба, может быть, Костя и сильнее, он-то зимой в спячку не впадал. Едва он развернулся, поймал губы Василька, и больше они не расцеплялись, пока не добрались до кровати и не упали на нее. «Мой Василек». Костя ткнулся носом в его волосы. Запах болотных трав, обещание скорого лета. Лето, которое они проведут в разлуке. Он мотнул головой, пытаясь изгнать из нее мысли «все до единой», и с каким-то отчаянием стал сдирать одежду с Васи. «Костя». Выдохнул ему на ухо Василек, отпихивая ногой ком из их джинсов подальше с кровати. Туда же полетело и все остальное. Постель была еще холодная, как и воздух в доме, так что Вася ощущал под губами и пальцами колкие мурашки, грел дыханием сжатые соски и старался согреть Костю. «Где там крем?» — спросил он, когда поцелуев стало недостаточно. «В тумбочке?» — протяжно отозвался Костя, когда Вася согрел сосок не только дыханием, но и губами. Он давно уже возил из Европы проверенные, высококачественные лубриканты, но Вася не заморачивался по этому поводу, называя все, чем они пользовались, кремом. А вот презервативы в их обиход никогда не входили. Во-первых, Костя сильно сомневался, что дух воды может заразиться ВИЧ, а во-вторых, у него самого, кроме Васи, никого не было. Получив в руки тюбик, он перекатил Василька под себя, прихватив губами кожу на его шее, а потом приподнялся, чтобы дать перевернуться. До спины стали доходить волны тепла от буржуйки, но повлиять на возбуждение прохлада в комнате никак не могла. Наливающийся член Кости уже касался Васиного бедра. Василек тут же задрал задницу повыше, чтобы Косте было удобно, косил на него через плечо и улыбался. «Скорее только давай». «Я уже не могу терпеть», — сказал он, подначивая Костю. «Потрепи, больше 3 месяцев ведь ничего не было». От возбуждения у Кости немного сел голос, и смех получился хриплым. Он смазал сразу 3 пальца, но начал с одного. Они это уже не раз проходили. Василек был тугой, как в первый раз. Но такой горячий, такой жадный, что второй, а потом и третий палец добавились очень быстро. И, наконец, пришло это пьянящее ощущение свободы от мыслей. Теперь все существо Кости занимал только Василек, его тело, его стоны, его отзывчивость. «Сейчас», — прошептал он, смазывая, наконец, свой член. «Повернись, хочу видеть тебя». Он потянул Василька за плечо и снова, как 100 раз до этого, утонул в его глазах. Василек обхватил его коленями за талию и прижался теснее, лизнул напряженное горло, оставил там засос. Запустил руку между их телами и сам направил в себя член Кости, выдохнув долгий гортанный стон. «Вот теперь я ощущаю, что я дома», — простонал он, пока не двигаясь. «Мы дома», — эхом отозвался Костя, тоже замерев, дав привыкнуть им обоим снова срастись в одно целое. Здесь, в студии, было немало картин, которые он рисовал только для себя, не собираясь показывать ни одной живой душе. Разморенный после секса, довольный Василек лежит на кровати, на спине, закинув руки себе под голову, глаза закрыты, на губах блуждает рассеянная улыбка. Дождь за окном, Василек сидит на подоконнике, согнув одну ногу в колени, провожая кончиками пальцев дождевые капли, иногда заставляя их бежать вверх по стеклу. Эти картины были написаны с максимальной физиологической достоверностью, а потому только для себя. Василек. Выдохнул стон Кости, плавно двинув бедрами, мечтая до отъезда нарисовать еще что-нибудь. «Сильнее», — прошептал Вася, сжав пальцы на его плечах. «Пожалуйста, сильнее, прошу». После возвращения Кости из армии они еще некоторое время испытывали небольшую неловкость, какой-то флер юности в их экспериментах. А вот потом словно резьбу сорвало у них обоих. Они могли жадно трахаться ночь напролет и затем еще день, прерываясь только на сон и еду. Не осталось ни одной неопробованной поверхности, даже ожог от буржуйки на лопатке остался Косте как напоминание о сексе на полу перед печкой. У Васи в принципе не было такого понятия, как стыд, а Костя от своего очень быстро избавился. И изучили они друг друга от и до. Костя по тональности стона, по движению брови, мог догадаться, как хочется Васе, сильнее, глубже, резче, плавнее. Первый раз после разлуки всегда было резко и сильно. Голодавшему можно сколько угодно говорить, что не надо спешить, еда не исчезнет. Исчезнет? Поэтому надо прямо сейчас, как можно скорее, как можно ближе. Костя ощущал, как скользит по собственной смазке член Васи между ними и старался прижаться еще ближе, чтобы вывести ощущение на максимум, как в стереосистеме, которой он оборудовал этот дом. Еще одним плюсом этого дома была, во-первых, звукоизоляция, а во-вторых, то, что он стоял на отшибе. И Василек мог не сдерживаться, никто бы в деревне ничего не заподозрил в их стонах и вскриках. Наконец-то они оба согрелись, теперь от них самих едва пар не валил в прохладном воздухе дома. И ритм их секса перерос в бешеный. «Я почти, Костя», — хрипло выдохнул Василек. «Уже почти». «Да, Василек». «Сейчас», — почти сразу отозвался Костя, вновь ловя себя на музыкальной метафоре. Они оба были в шаге от кульминации, когда все инструменты должны были взорваться оглушительным крещендо. У Кости, правда, даже уши немного заложило, пока все тело пульсировало на самом пике, а потом из него словно вытащили все косточки, он так и остался лежать, буквально обтекая Васю собой. «Любовь моя!» — хрипло прошептал Вася, нежись под ним и гладя его по волосам. «Как я по тебе скучал!» Они не двигались, молчали и просто заново привыкали друг к другу, дыша запахами, слушая сердцебиение. «Ты снова пахнешь иначе», — сказал Вася, зарывшись носом ему в шею. «Другой одеколон, чужие сигареты. Город тоже другой». Костя вдохнул и резко, словно от удара в солнечное сплетение, выдохнул, но так и не смог признаться. Чувствуя себя мудаком от того, что должен был сказать, и одновременно от того, что еще не нашел в себе силы на это, он не смог выдавить из себя ни слова про отъезд. «Зато ты у меня все такой же», — сдавленно прошептал он. «Мой самый прекрасный Василек. Кстати, мне пришло в голову, что именно с Васильками ты меня еще ни разу не рисовал», — улыбнулся Вася. «Надо исправить, как думаешь?» Стон отчаяния едва не вырвался из груди Кости, и он снова зарылся в Васины волосы, чтобы скрыть его. «Ужасное упущение с моей стороны», — признал он. «Обязательно исправим. Как-нибудь». «Ну что, теперь-то ты голодный?» Он малодушно поспешил сменить тему. «Теперь голодный», — кивнул он. «Скажи, чем помочь. И расскажи уже, где ты был, что видел. Просто будь рядом», — своровав последний поцелуй, Костя отжался на руках и поднялся с кровати. Дома они не одевались никогда, единственное, что на нем иногда было надето, это фартук, да и то из соображений безопасности. «Сейчас я приехал из Парижа, а до того было две выставки в Швейцарии. У меня в рюкзаке альбом, посмотри. Женева зимой выглядит волшебно, он по-прежнему очень много фотографировал, только теперь на профессиональную оптику». Решив сейчас приготовить мясо, рыбу Костя отправил в холодильник и достал сковороду. Вася устроился на подушке рядом с печкой и принялся рассматривать альбом. «И правда, очень красиво», — улыбнулся он. «Хотел бы я там однажды побывать. Я», — Костя сглотнул горечь, — «я тоже этого очень хотел бы, Василек». Он обернулся, отвлекшись от мяса, которому бросил веточку тимьяна, и не смог сдержать улыбку, а потом и порыв. Фотоаппарат у него был всегда под рукой, а потому и фотографий Васи тоже было очень много. Сейчас коллекция добавилась еще одной. «Зато ты мне все это можешь показать», — подбодрил он Костю. «Это ведь тоже большое дело. Раньше я особо не задумывался, что в мире есть помимо моего озера и реки. Я хотел бы показать тебе весь мир. Костя шагнул к нему и поцеловал в макушку. Но долго нежничать пока возможности не было. Вася предпочитал мясо с кровью. «Что будем пить?» – спросил он, поливая мясо соком со сковороды. «Я привез коньяк и вино». «Давай вино», – улыбнулся Вася, устраиваясь за столом. «А то от коньяка ты будешь быстро пьяный». «Есть такой риск, учитывая, что мы с дедом уже хряпнули», – согласился Костя, доставая два бокала. «Тут вообще очень много посуды, было по два предмета. Кроме чашек, однажды из своей самой первой зарубежной поездки, тоже в Париж, он привез сувенирную чашку, и Вася сказал, что хочет собирать чашки из всех городов, где побывал Костя. Теперь у них был целый стеллаж. Надо будет к ним зайти завтра. У них все в порядке?» – спросил Вася. Наконец все было готово, и они подняли бокалы, выпив, как всегда, после зимы, за воссоединение. «Да», – скрипят потихоньку, Костя невольно улыбнулся. На самом деле, он лично немного приплачивал деревенскому фельдшеру, чтобы та была повнимательней к его старикам, так ему было спокойнее. «Они будут рады тебя видеть», – он погладил Васю по руке и все же приступил к еде. После ужина они устроились рядом с печкой с чашками чая и коробкой сахарного печенья. Вася слушал про выставки и про то, как сумасшедший Пьер все пытается купить картину с костром. «Интересно, почему она ему так понравилась?» – спросил Вася. «Потому что там ты необыкновенный», – Костя взял его за руку и поцеловал в центр ладони. «Я редко позволяю себе отобразить как-то твою настоящую сущность, но там по глазам все видно. Пьер теперь просит хотя бы нарисовать такую же», – поделился он, и тут же прикусил язык, сообразив, какой теме сам подвел. «Что бы с ним было, если бы он увидел твою тайную коллекцию?» – рассмеялся Вася. «Коллапс?» Как минимум, невольно выдохнув от облегчения, Костя стал подниматься губами выше по руке Васи. «Но ни мир, ни я еще не готовы к ее обнародованию. Я хочу, чтобы ты нарисовал нас вдвоем», – признался Вася. «А то я везде один. Художники же пишут автопортреты». «Да, пишут», – Костя искренне растерялся. «Только я никогда не писал. Но я попробую, надо будет придумать сюжет и пофотографироваться, чтобы мне было проще». «Уверен, ты что-нибудь потрясающее придумаешь», – Василек прижался к его плечу. «Где будет сразу понятно, что мы вместе?» Утолив голод до еды, они снова переместились в кровать, не успев утолить голод друг другом. Но Костю хватило еще только на один раз – дорога от Москвы, обед с родными и вечер с Васей – все высосало его силы до основания. Он заснул, пообещав только на завтрак приготовить голландский соус. У проспавшего всю зиму Василька, конечно, необходимости в сне не было, но и просто лежать рядом со спящим Костей было для него счастьем. Так что он с утра пораньше сходил навестить деда с бабкой, оставив Костю спать в свое удовольствие. Узнал у них, как дела, да как здоровье, и вернулся домой как раз со свежими яйцами и молоком к завтраку. «Ты вставать не собираешься?» – спросил Василек, улегшись на кровать и ткнувшись носом ему за ухо. «Солнце уже высоко». «Неправда, мое солнце в моих руках». Костя повернулся, обнял его и завалил на кровать. «Ты куда-то сбежал от меня?» Он заметил, что Вася одет, и кожа у него прохладная. «Ходил к твоим, принес яйца на завтрак», – ответил Василек, взяв его лицо в ладони. «Ты говорил, они будут нужны для соуса». «Точно, и еще масло», – Костя потянулся к нему и поймал его губы в поцелуй. «Раздевайся, а я пока займусь завтраком. Я привез шикарное прошутто и французский сыр». «Не вонючий», – сразу пообещал он. При первом же знакомстве сыры с плесенью Вася забраковал. «Мне кажется, тебя что-то тревожит», – сказал Вася, когда следом за шикарным завтраком был шикарный секс, потом не менее шикарный обед. Снова секс и даже полуденный сон, а Костя даже не сделал ни одного наброска, хотя обычно он всегда что-то зарисовывал. Врать себе Костя мог сколько угодно, А вот Вася не врал никогда. Выдержав максимально возможную паузу, которую подарила ему сигарета, он вздохнул и повернулся к любимому. Они валялись на кровати и слушали All the Right Reasons, пятый студийный альбом Nickelback, который вышел в октябре прошлого года, и оценить его вместе они уже не успели. Василек. В мае у меня начинается тур с выставками в Америке. В ледяную прорубь, наверное, сигануть было проще. Василек, непонимающе на него посмотрел и поднял брови, ожидая дальнейших пояснений. Так, и что в этом плохого? Спросил он. Только лишь то, что мы не сможем видеться все лето, Костя даже затянуться не смог. Мне нужно улетать 2 мая, и я не смогу прилетать, ни каждые пару недель, ни даже каждый месяц. То есть, как все лето? Переспросил Василек, смысл сказанного с трудом доходил до него. Ты ведь только приехал, я не видел тебя с ноября, а я тебя, Костя сел, повернувшись к нему спиной, потом резко развернулся, понимая, что это нечестно и неприлично. Но у меня есть обязательства, есть контракт, есть люди, которые хотят увидеть мои работы. Я не могу, мне тоже непросто. А мне что делать это время? Спросил Василек. Вся моя жизнь превратилась в какое-то бесконечное ожидание. Я думал, ты всегда будешь рядом, что мы всегда будем вместе. Но тебя все время нет. Ты приезжаешь короткими набегами, я тебя чаще слышу по этой дурацкой трубке, чем вживую. Всегда? Эхом, немного удивленно повторил Костя. Он тоже этого хотел, но самое первое их лето показало, что всегда просто невозможно. Это невозможно, озвучил он. Вася, я люблю тебя, но как ты себе представляешь, чтобы я все бросил и поселился здесь? А с ноября по март, что прикажешь мне делать? Там у меня жизнь. В смысле, тоже жизнь, поспешил добавить он, вскочив на ноги и начав мерить дом шагами. Я не могу, не готов ее бросить. Но ты готов бросить меня, ответил Вася, ощущая, как его сердце, похоже, разбивают в очередной раз. Хуже, чем с Сережей, хуже, чем с Мишелем, потому что за столько лет сердце успело привыкнуть к любви. И было еще больнее. Знаешь, я теперь понял ту шутку про русалку, сказал он, поднимаясь. Русалка не может утопиться. Я не готов бросить тебя. Костя шагнул к нему, но взять за руку не смог, Вася увернулся. Но разве не ты радовался моему успеху? Разве не ты предлагал, как еще тебя нарисовать? И что, взять и похерить это одним махом? Радовался, пока ты был здесь. Или рядом. Или я мог до тебя дотянуться, когда ты звал. Я каждый раз приходил. Но каждый раз ты уходишь дальше, туда, куда мне хода нет. Твой Серж проводит с тобой времени больше, чем я. Ты ему хоть раз сказал, кто я для тебя, что я вообще существую? Спросил Вася. Нет, не говорил. Вопрос был не в бровь, а в глаз. Но я не могу, понимаешь? Что я ему скажу, что люблю духа природы? Чтобы он в лучшем случае просто сбежал, а в худшем, в дурку меня отправил. Сколько раз за последние годы Костя думал об этом, не сосчитать. Но Серж в его представлении был слишком прагматичен. К тому же, поверить в такое, не видя собственными глазами, непросто. Наверное, Костя не поверил бы. Что изменит, если я скажу Сержу? С отчаянием в голосе спросил он с очередной попыткой прикурить, руки ходили ходуном. Я не про то, что я дух природы. Про то, что я есть в принципе. Что я парень, с которым ты спишь. Ты даже этого никогда никому не говорил, хотя сам рассказывал, что это теперь не запрещено. Я перестал что-либо понимать, Костя. Ты не видишь, как сильно все изменилось? Раньше тебе даже служба в армии не была помехой, чтобы встретиться со мной. А теперь помехой стал я. На пути к твоему прекрасному будущему. Я понял. Я не буду мешать. Вася договорил и стал раздеваться. Костя сначала не понял, что он делает, а потом до него дошло, что Вася уходит и не желает иметь ничего связанного с ним, даже футболки. Это не так. Он кинулся к Васе, пытаясь его остановить. Но все красивые слова, которые легко приходили к нему на пресс-конференциях, сейчас предательски оставили. Да и чем они бы помогли? Слова нужны были им далеко не всегда, своим чутьем, своей природой Вася понимал гораздо больше. И сейчас Костя с ужасом осознавал, что Вася прав. «Давай попробуем все как-то решить», слова звучали глупо и беспомощно. Таким же почувствовал себя Костя, оставшись посреди дома голый, один.